головы и бараньи ножки при помощи электрических спиральных сверл, автоматически действующих очистительных машин, газовых опалочных станков, резальных машин и шпарильных чанов перерабатываются на пищевые продукты, технический костяной жир, очищенные волосы, кости для разнообразных изделий. Он говорит по телефону. Раз 10 в вечер его вызывают. Мало ли с кем он может разговаривать. Но вдруг до меня доносится. Это не жестокость. Я прислушиваюсь. Это не жестокость. Ты спрашиваешь, я и говорю. Это не жестокость. Нет, нет. Можешь быть совершенно спокойно. Ты слышишь? Унижается? Что? Ходит под окнами? Не верь. Это его штучки. Он и под моими окнами ходит. Это ему нравится. Что он ходит под окнами? Я его знаю. Что? А, плакала? Весь вечер? Напрасно весь вечер плакала. Сойдет с ума? Ну что ж, отправим на Канатчикову. Офелия какая? А, плюнь. Офелия — это бред. Как хочешь, но я говорю, ты поступаешь правильно. Да-да-да. Что, подушка? Неужели? Хохот. Воображаю. Как-как? На которой ты спала? Подумаешь. Что? А чем эта подушка лучше той, на которой ты спишь теперь? Каждая подушка имеет свою историю. Словом, брось сомнения. Что? Да-да. Тут он замолчал и долго слушал. Я сидел на угольях. Он разразился хохотом. Ветвь? Как? Какая ветвь? Полная цветов? Цветов и листьев? Что? Это, наверное, какой-нибудь алкоголик из его компании. Представьте себе обыкновенную вареную чайную колбасу. Толстый, ровно округлый брус, отрезанный от начала большой многовесной штуки. В слепом конце его, из сморщенной и связанной узелком кожи, свисает веревочный хвостик. Колбаса как колбаса. Весу, вероятно, немногим больше кило. Вспотевшая поверхность, желтеющие пузырьки подкожного жира. На месте отреза тоже сало имеет вид белых крапинок. Бабичев держал колбасу на ладони. Он говорил... Открывались двери, люди входили, теснились. Колбаса свисала с розоватой сановной ладони Бабичева, как нечто живое. «Здорово?» — вопрошал он, обращаясь ко всем сразу. «Нет, вы посмотрите. Жаль, что нет здесь Шапира. Обязательно позовем Шапира. Хо-хо, здорово. Звонили Шапира? Занято? А вы еще позвоните». Затем колбаса на столе. Бабичев любовно устроил подстилку. Сам же, пятясь и не спуская с нее глаз, сел в кресло, найдя его задом, уперся кулаками в ляжки и залился хохотом. Поднял кулак, увидел жир, лизнул. «Кавалеров», — после хохота, — «вы свободны сейчас? Пойдите, пожалуйста, к Шапира на склад. Знаете, прямо идите к нему и несите его». Глазами на колбасу. «Принесете, пусть он и посмотрит, и звонит мне». Я понес колбасу к Шапира на склад, а Бабичев звонил во все концы. «Да-да», — ревел он, — «да, совершенно превосходное. Пошлем на выставку, в Милан пошлем, именно та, да-да-да. 70% телятины, большая победа». «Нет, не полтинник, чудак, вы полтинник, хо-хо, по 35». «Здорово? Красавица!» Он уехал. Смеющееся лицо, румяный горшок, качалось в окне автомобиля. Он на ходу совал швейцару тирольку и, выпучив глаза, бежал по лестнице, тяжелый, шумный и порывистый, как вепрь.